Глава 5. Мы поднялись в квартиру, после чего я начал готовить суп, болтая с Петей. Постепенно наш диалог скатился в монолог друга о своих девушках. А точнее, он расхваливал Лиду, которая уже официально сменила его предыдущую даму сердца. Пока Петя был от нее в полном восторге, ехидно заверяя меня, что ему точно не придется стоять у плиты. К тому же Лида работает в той же больнице, где и моя мамка, только в приемном отделении, поэтому всегда будет под наблюдением. Самодовольно вещал друг, закинув нога на ногу и презрительно поглядывая на то, как я суечусь возле стола. И еще она читать любит. Грамотная, понимаешь ли. У Машки тоже имеются книги. Ну, то есть книга. Она ее под ножкой шкафа хранит. «Портрет Дориана Грея» называется. «Никогда не стареющая книга». Тонко пошутил я, но Петя ничего не понял. Впрочем, как и следовало ожидать. Он лишь пренебрежительно фыркнул. «Книга? Да у Лидки этих книг штук 10, а то и больше». 10? Громко выдохнул я, притворно изумившись. «А то и больше». Напомнил он, гордо приподняв подбородок. В этот момент пиликнул мой мобильник. Я вытащил его из кармана и прочитал сообщение, пришедшее от Машки. «Скоро буду». «Чего это у тебя лицо такое кислое стало? Небось, от зазнобы твоей?» — весело проговорил друг, широко улыбаясь. «Угадал. Зло уже рядом», — вкрадчиво прошептал я, нарисовав панику на своей физиономии. «Ты готов к встрече с ним?» «Пожалуй, что мне пора домой», — картинно испугался Петя, торопливо вставая из-за стола. Я усмехнулся краем рта, бросил щепотку соли в свое варево, после чего проводил друга до двери, а затем закрыл ее и потопал обратно. Но тут ожил дверной звонок, издав протяжную трель. Мне пришлось вернуться. Я открыл дверь, насмешливо скались и выпалил. «Забыл, что ли? А, это ты». На лестничной клетке стояла недовольная Машка. Она вообще редко когда бывала довольной. Мне кажется, что у нее всего несколько таких дней за целый месяц. А все остальные недели проходят так, словно у Машки перманентные месячные. Девушка прошипела, протискиваясь мимо меня. «Опять тут был веселый молочник». «А что тебя не устраивает?» «Друзей надо выбирать таких, которые могли бы помочь тебе развиваться». Опять завела она свою пластинку, снимая босоножки. «А чему тебя научил Петя? Пиво глазом открывать?» «Иди лучше отужинай. Я в суп 2 таблетки успокоительного положил. Тебе должно понравиться». «Посмотрим», — небрежно проворчала она и последовала в кухню. Там я налил Машке суп, а сам сел напротив и стал наблюдать за ней, периодически косясь на время. До дебютного эфира «Императора Галактики» оставалось еще пару часов. Девушка активно начала наворачивать суп, а потом решила похвалить его ехидным голоском. «Вкусный. Помню, когда мы были детьми, то такой же варили. Из воды и соли». «Спасибо. Кстати, сегодня люди из ФСБ приходили. Тебя искали. Говорят, им нужен такой высококлассный специалист, способный соорудить оружие массового поражения из картошки, грибов и мяса». Не остался я в долгу, подхватив с пола кота и усадив его себе на колени. Он тут же принялся пялиться на Машкин суп. «Смешно. Раунд», — невольно улыбнулась она, а потом добавила, кивнув на Флинта. «Чего он на тарелку уставился? Ты его не кормил?» «Кормил. Просто это он обычно из этой посуды ест». Сладко пропел я, не сумев сдержаться. Машка зло сощурила глаза, остановив ложку на полпути ко рту. Подумала немного, а затем выдала свою колкость. Я ей ответил не менее забавно. В общем, следующие несколько минут мы провели с пользой, упражняясь в остроумии. А потом перешли в ту комнату, где у меня была плазма. Здесь мы традиционно посмотрели комедийный сериал, каких полно на ТВ, после чего настал час X. Я замер от напряжения, почувствовав, как вспотели ладошки. Девушка в недоумении покосилась на меня. Она была не в курсе моего плана. «Ты чего, Роб? Ты весь дрожишь? В туалет хочешь?» «Мария, попрошу вас пока не тревожить меня», — официально пробормотал я, вперив взор в экран. «И правду говорят, что телевизор зомбирует», — прошептала та, немного отодвинувшись от меня. Меж тем начался «Император Галактики». После пафосного вступления и пояснения, о чем вообще будет эфир, стали показывать тех игроков, которые получили какие-то интересные классы и способности. Я увидел, что все участники были в одинаковых условиях. Отличался только антураж. Он менялся в зависимости от расы. У людей оказались такие же комнаты, как и у меня. А вот у жителей, к примеру, планеты Мирак, помещения были заметно более темными и закругленными шипами, торчащими из стен. Сами миракцы выглядели как зеленокожие мускулистые крепыши с острыми ушами и вывернутыми ноздрями. Лица и фигуры у них были человекоподобными. Вообще все расы, представленные в 10 планетах, походили на претерпевших некоторые изменения людей. Вдруг Машка брезгливо наморщила носик и проронила. «Фу, какие мерзкие!» «Как твой бывший», — желчно выдал я, дернув уголками губ. «Согласна», — кивнула девушка после того, как немного поразмыслила. «Наверное, все бывшие мерзкие». «Сильная мысль», — хмыкнул я, не отрывая взгляда от плазмы. А там уже показывали высадку участников и их последующее продвижение по городу. Все было снято с летающих камер, будто реальное шоу, проходящее где-то в забытой богом африканской стране. А потом оказалось, что существует еще множество статичных камер, которые были скрыты в деревьях, камнях, почве и так далее. Игроки попадали в их объективы в самых разных ракурсах, что опять же создавало ощущение правдоподобности происходящего, а не просто игры. Машка даже не приминула заметить. «Похоже на документальный фильм о какой-нибудь войне миров». «Да, классно», — согласился я, поджав губы. «Жаль вот только, что мой персонаж не показывают, а уже треть эфира позади. Ну, посмотрим, что будет дальше». А дальше? Дальше стали транслировать запись интересных событий, произошедших в первый игровой день. Тут были зрелищные убийства, глупые смерти, коварные ловушки и так далее. Я уже не чаял увидеть себя и в этой части программы. Но тут на экране появился тот самый лес, в котором мне в голову пришла та блестящая мысль заделаться пацифистом. А вон и мой полупрозрачный персонаж лежит невдалеке от игрока, деловито осматривающего труп кабана. Для камеры моя невидимость не была полной, иначе мой аватар невозможно было бы показывать по ТВ. В это время закадровый мужской голос таинственно вещал, нагнетая интригу. «Человек по имени Лазарь почему-то не стал атаковать другого участника проекта, хотя у него были великолепные шансы на победу. Напомню, что за убийство конкурента дают существенное количество очков. Что же могут означать пассивные действия Лазаря? Трусость? Расчет? Или что-то иное? Будущее покажет. А пока еще раз скажу, что администрация Императора Галактики строго следит за тем, чтобы в проекте не было родственников, друзей или банальных сговоров. За подобные проступки кара одна — смерть». Машка решила оценить действия Лазаря, презрительно бросив. «Струсил, поди. Вот ты бы, Роб, так не поступил». «Вообще-то, это мой персонаж», — пробормотал я, не придавая словам девушки никакого значения, так как в моей груди теплилось яркое ощущение того, что мне удалось нащупать правильную линию поведения. Вон, даже в эфир попал. И похоже, что в следующем выпуске меня тоже покажут. Надо ведь узнать зрителям, почему так поступил Лазарь. А если я и дальше не буду убивать игроков, то, скорее всего, обрету кое-какую известность. Машка тем временем пихнула меня кулачком в ребра и удивленно проговорила, выгнув брови. «Чего?» «Того!» — брякнул я и вкратце поведал ей свой план, косясь на участника, который быстрее всех добрался до города. «А почему ты мне сразу-то все не рассказал?» — насупилась девушка после моего монолога. «Вот что ты опять скажешь в свое оправдание?» Я пожал плечами, она воскликнула. «Ну что за бред? Да еще так коротко!» Я два раза пожал плечами. Тогда Машка неожиданно улыбнулась и стала хвалить меня, ловко оказавшись на моих коленях и гладя по волосам. Мне с трудом удалось угомонить ее и продолжить просмотр «Императора Галактики». А эфир уже подходил к концу. На экране был список из 100 участников, которые набрали на данный момент наибольшее количество очков. Я в их встроенные ряды не попал. А также зрители уведомили, что в первый день проекта погибли 500 храбрецов. Их имена несколько секунд крутились на экране под грустную музыку. Хотелось снять шляпу и минутку помолчать. Наконец, пилотный выпуск «Императора Галактики» закончился, и я поймал себя на мысли, что будто бы посмотрел реальные сводки с кровавого шоу, которое давали землянам-инопланетяне. В эфире постарались свести к минимуму все упоминания о том, что это просто игра. Закадровый голос искренне переживал каждую смерть и хвалил смелых участников проекта. Создавалось полное ощущение того, что на какой-то терроподобной планете действительно сражаются тысячи разумных за право называться императором галактики. Мне мигом вспомнилось некое событие, произошедшее десятки лет назад. Я вам сейчас его расскажу. Существует легенда, что 30 октября 1938 года в США после того, как в эфире станции CBS прошла радиопостановка «Война миров», многие слушатели приняли ее за реальный новостной репортаж, и более миллиона жителей северо-востока США поверили в нападение марсиан и ударились в панику. Вот мне кажется, что у несведущих людей, увидевших не с первых минут императора галактики, могло произойти нечто подобное. Правда, они должны были бы задаться справедливым вопросом. А как же я проспал тот момент, когда земляне массово узнали об инопланетянах? Но различных чудиков и такой логичный вопрос не остановил бы от паники. А пока мест я думал об этом, напор Машки усилился на порядок. И мне пришлось вступить с ней в схватку, которая плавно перетекла в кровать. Там началась жестокая борьба. Даже метлу пришлось взять. Просто ничуть не задымились. Вскоре мы устало вытянулись на кровати, и я довольно проговорил, хрипло дыша. «Фух, Машка, теперь мне точно не страшно курить рядом с тобой». «Так ты же не куришь. И почему не страшно?» «Ну, брёвна ведь иногда загораются». Весело выдохнул я и зашелся в хохоте, посчитав шутку очень смешной. «Ах ты, подлец!» — возмущенно взвизгнула она, став душить меня подушкой. «А я вот не буду рассказывать при тебе смешные анекдоты, потому что есть мнение, что смех продлевает жизнь». «Туше!» — прохрипел я из-под подушки. «Ладно, я в душ», — проронила она. Девушка встала с кровати и потопала в ванную комнату, виляя в темноте голым накачанным задом. Свет она включать не стала. Я же заложил руки за голову и посмотрел в окно. И мое сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда увидел на подоконнике полумертвое существо с козлиными ногами и влажным поросячьим пятачком. Внезапно пришелец был покрыт короткой черной шерстью, имел на голове небольшие рожки и обладал голым хвостом с кисточкой на конце. «Ха!» — заорал я, прижавшись к каретке кровати. В комнату стремительно влетела мокрая обнаженная Машка. Она торопливо включила свет и испуганно посмотрела на меня, а я не мог прекратить орать, хотя уже понимал, что гляжу на розовую плюшевую свинью. Мне кое-как удалось просипеть, дрожа всем телом и тыча в игрушку рукой. «Ты когда ее успела притащить?» «Давно. А ты чего так испугался? Тебя свинья в детстве покусала?» — взволнованно произнесла девушка, прерывисто дыша. «Я выкину ее, если ты хочешь. Зачем же так орать? Всех соседей перебудил. А я сама знаешь, как испугалась?» «Вижу», — сдавленно крякнул я, глядя на мокрое пятно, образовавшееся возле ног блондинки. «Дурак!» — проследила она направление моего взгляда. «Это я в душе была и вытереться не успела». «Знаешь что, Машка, Похоже, мне теперь в душ надо, и как можно скорее. Еще бы простынь поменять», — выдавил я, чувствуя, как сердце замедляет свой бешеный бег. «После меня пойдешь. Я еще не все. И надеюсь, что насчет простыней ты пошутил». «Пошутил, пошутил». Слабо улыбнулся я, действительно пошутив. Хотя все могло обернуться иначе, если бы Машка не так оперативно врубила свет. Девушка еще раз окинула меня внимательным взглядом, после чего удалилась, оставив освещение включенным. Я был ей за это благодарен. Меня еще немного потряхивало от пережитого. Надо обязательно найти какого-нибудь местного мозгоправа, иначе так можно с ума сойти. Воображение совсем распоясалось. Через какое-то время я полностью успокоился, сходил в душ, а потом вернулся в кровать и даже отважился выключить свет. В темноте плюшевая свинья выглядела как обычная игрушка. Как такое вообще могло померещиться? Чудеса. Точно. Нужен специализированный врач. Я обнял Машку и сумел заснуть. Ночь прошла без происшествия, утром девушка удалилась на практику, оставив меня одного. Мне же удалось поспать еще часок. После чего я вскочил с кровати и первым делом зашел в свой аккаунт, который раскручивал. «Да!» — радостно заорал я, видя, что 10 тысяч подписчиков всего за одну ночь превратились в 35 тысяч. Этому в немалой степени способствовало еще то, что я старался вести свой аккаунт на четырех языках — русском, английском, французском и испанском. Из меня щедро полились положительные эмоции. Я даже коту наложил еды вдвое больше против обычной порции. Потом сам позавтракал и в приподнятом настроении залез в верткапсулу. Мир игры встретил меня хмурым серым утром. Небо было затянуто свинцовыми тучами, а рядом просыпались сотни участников проекта. Мы все поглядывали друг на друга, но знакомиться не спешили. Толпа игроков устремилась к воротам города. Я по пути вспомнил легенду его возникновения. По лору вселенной 10 планет шоу «Император Галактики» проводилось на пригодном для жизни небольшом спутнике планеты Элия. На него завезли специально выращенных животных и нанятых актеров, а также построили некоторые сооружения и создали антураж постапокалипсиса. А вот уже лор самого шоу гласил, что представители 10 планет решили колонизировать пригодную для жизни планету, которая пережила ядерную войну, устроенную местными разумными обитателями, которые технологически были примерно равны землянам. Естественно, что после такой войны сгинули почти все биологические виды планеты, а те, что остались, превратились в мутантов. Некоторая часть населения тоже выжила, и теперь ее представители жили на обломках загубленной ими же самими цивилизации, все больше скатываясь в каменный век. Летающие стационарные камеры были объяснены тем, что мифический центр наблюдает за колонистами, а еще он иногда шлет им помощников, которые конкурируют друг с другом, так как единственный выживший из них станет правителем этой земли. Ну, вы поняли, что помощники — это участники шоу. Так, теперь вернемся к городу, чьи ворота я уже преодолел и сейчас пялился на кривые улочки, по бокам которых расположились самые разнообразные дома и строения. Тут были приземистые здания из крупных булыжников, дома, собранные исключительно из бревен, и даже тонкие башни в пяток этажей. В общем, дикая архитектурная смесь, возникшая из подручных материалов. Так произошло, потому что этот город был вольным. Он возник на пустом месте благодаря усилиям десятков представителей разных рас, которые объединяло одно — нежелание подчиниться официальным властям. Вот они и возвели свое городишко, из чего попало. Духом он напоминал вольницу Дикого Запада. Я, как завороженный, смотрел по сторонам, пока другие игроки начинали налаживать контакт с местными жителями, которые на самом деле, как уже упоминал, были актерами, отыгрывающими роли на свой страх и риск. Полную безопасность им тут никто не гарантировал. Но актеров здесь все равно оказалось приличное количество. Они все деловито ходили по грязи, имитируя обычную жизнь. Кто-то носил воду в жестяных ведрах, некоторые чинили жилища, а он тот ловкий, как кошка, инцарец, изолировал провода, тянущиеся от одной крыши к другой. Чуть в стороне от него трое двухметровых хидусцев сидели возле костра под окнами круглого дома с конической крышей и что-то жарили на открытом огне. В воздухе витал аромат мяса, переплетающийся с запахами пота, гари и влажного бетона. Один из хидусцев утробно прорычал, зыркнув на меня выпученными, словно у лягушки, глазами. «Новенькие из центра пожаловали. Работу просить будут». «Ага, мне бы не помешал один такой», — поддержал разговор другой хидусец, почесав крепкими серыми ногтями округлый живот, выпирающий из-под меховой безрукавки. К нему тут же устремились несколько игроков, предлагая свои услуги. Хидусцы важно надулись, став еще больше похожими на жаб, одетых в меховые штаны и безрукавки. Уж очень у них глаза были жабьями. А вот в остальном просто немного заплывшие жиром лысые мужики с широкими носами и тонкогубыми ртами. Но еще кожа у них была серой с желтыми пятнами, расположенными на теле произвольно. Вдруг рядом раздался мягкий мурлычащий голос. «А ты чего застыл? Тебе разве не нужна работа, мрл?» Я вскинул голову и увидел того самого инцарца, который сидел на крыше и возился с проводами. Он прижал остроконечный звериный уши к покрытому рыжей короткой шерстью черепу и улыбался треугольными зубами, глядя на меня желтыми глазами с вертикальными зрачками. Больше ничем представители планеты Инцар от людей не отличались, ну только если были более субтильными и ловкими. Я не сразу понял, что его слова оказались предназначены именно мне. Вокруг шастало множество игроков и местных жителей, которые создавали столько шума своими разговорами, что сложно было понять, к кому конкретно обращался инцарец. Благо, что его хитрый взгляд был направлен точно на меня. Поэтому я быстро подошел к нему и проговорил, глядя снизу вверх. «Нужна. Я один из этих оголтелых тимуровцев, которых послали из центра помогать местным жителям». «Отлично», — улыбнулся он, вытерев руку об замызганную спецовку из плотной синей ткани. На нем еще были штаны из такого же материала и облепленные грязью резиновые сапоги. «Мне как раз нужен помощник. И энергетик, мрр. Ты как оцениваешь себя по 10-бальной шкале?» Вопрос был совсем не праздным. Актер сразу перешел к сути, чтобы не тратить мое время, так как некоторые игроки уже получили свои первые задания и ломанулись прочь из города. Когда инцарец задавал его, то имел в виду, какого уровня квест я решил взвалить на свои плечи, дабы проверить крутость собственных яиц. Ведь задания делились по уровню сложности, и чем более трудновыполнимыми они были, тем меньше их оказывалось в линейке. То есть, если взять 7-й уровень квеста, то для его завершения надо будет выполнить 4 задания. 7-е, 8-е, 9-е и 10-е. Если попросить квест 6-го уровня, то прибавится еще одно задание, но сам квест станет чуть легче. А ежели взять сразу 10-го уровня, то, наверное, мне надо будет собственноручно построить целую атомную электростанцию только из тех материалов, которые пришлось бы таскать из самой опасной зоны на планете. Тут больше времени потратишь на то, чтобы раскачать персонажа до такого состояния, когда сможешь бесстрашно ходить в подобные зоны. Но зато всего одно задание. В общем, каждый решал сам для себя, что ему было важнее. Я же, помедлив, неуверенно произнес: «Ну, наверное, 7-ка во мне точно есть». «Ого», — изумился энергетик, смешно пошевелив ушами. «Ну что же, для начала принеси мне генератор из руин старого города. Мрр. Он находится в подвале ратуши. Справишься?» «Звучит заманчиво», — вяло промямлил я, все еще испытывая сильные сомнения. «Уж не переборщил ли?» «Тогда вбей координаты в свой браслет», — азартно проговорил инцарец и продиктовал их. Я послушно нанес данные на карту и обнаружил, что за один игровой сеанс до старого города не дойти. Значит, придется где-то ночевать. А ведь мне еще надо скинуть трофеи и закупиться припасами. Кстати, где их здесь продают? «Товарищ энергетик», — обратился я к инцарцу, — «где тут рынок?» Он быстро объяснил мне дорогу и сообщил, что я могу называть его Ишим. На этом мой диалог с квест-стартером закончился. Ему же еще придется поговорить, только уже не со мной. Пока мы с ним общались, в своей очереди дожидались пятеро игроков, выстроившихся за мной. И только я прекратил беседу с Ишимом, как они наперебой начали предлагать ему свои услуги. Тот отказываться не стал, ведь у него еще осталось 9 линеек заданий. Я же торопливо направился к центру города, где и был рынок. Улицы оказались запружены игроками, которые приставали к местным. Те охотно раздавали им квесты. Мне приходилось лавировать среди существ и проявлять чудеса ловкости, дабы не поскользнуться в грязи и не растянуться на пузе. А когда я вышел на рыночную площадь, то в ход пошли локти. Народа здесь было хоть пруд пруди, а галдеж стоял до небес. Все что-то покупали и продавали, переходя от брезентовых палаток к лоткам, а от них к магазинам с развешанными на стенах товаром. Тут же сновали верткие дети, зазывающие к тем продавцам, которые платили им за рекламу. Я быстро скинул свои трофеи мрачному человеку цыганской внешности, а затем на полученные очки сумел у высокомерного элийца увеличить емкость своей батареи на 10 единиц. Еще у меня хватило очков на покупку патронов и продовольствия. После этого я двинулся к городским воротам, держа в голове мысль, что мне нужно совершить еще одно очень важное действие.